Друг мой, пространство других измерений представляет собой все то же пространство вокруг, только видоизменяется аппарат или проводник, которым пользуется сознание, видоизменяя, в свою очередь, и само сознание. Оно становится несколько иным. Очень трудно передать сущность этого видоизменения, применяя обычный язык, так как приходится говорить о необычном, не имеющем эквивалентных понятий на вашем языке. Нет верха и низа, но они есть. Нет здесь и там, но они есть. Нет далеко и близко, но они есть. Нет сегодня и завтра, или вчера, но есть и они. Все здесь и везде. Нет времени, но есть последовательность явлений, подчиняющаяся мысли. Все движется мыслью, не имеющей протяженности во времени, но в то же время как бы создающей эту протяженность. Нет физических ощущений, но они есть. Нет физических предметов, но они есть. Окружающее человека и в то же время не являющее свойств предметов плотного мира. Есть мир яркий, красочный, подвижно-пластичный, поддающийся воздействию знающей воли и неодолимый и тупо инертный для воли слепой. Нет двух представлений об этом пространстве, схожих между собой, хотя законы пространства других измерений неизменны и постоянны. Каждое сознание воспринимает по-своему, через свое индивидуальное понимание. Явны границы между светом и тьмою и разные восприятия пребывающих в сферах света и тьмы. Восприятие обуславливается законом созвучия. Закон одинаков для всех сфер, но поступления в сознание совершенно различны. Даже и на Земле два человека, смотря на одно и то же явление, могут воспринимать его совершенно различно. Там же это различие обостряется и углубляется бесконечно, ибо созвучием определяется сущность получаемых впечатлений. Созвучное сознание получает впечатления более или менее близкие, но и они разнятся тоже. Реальность, точнее иллюзия нового мира, создаст тот проводник, через который действует сознание, которое, пользуясь как проводником физическим телом на Земле, создает иллюзию плотного мира. В понимании высшем все только майя. Майя, создавая иллюзию различных миров, является собою реальность. Именно в пространстве других измерений, как нигде, нужно умение и знание, как объединять противоположные полюсы вещи едины, ибо сознанию они могут быть видимы одновременно. Так начало, развитие и конец деяния, совершенного на Земле, могут переживаться одновременно и целиком, неразделенные явлением времени или продолжительности. Конечно, все это необычно для обычного сознания и для привычного земного мышления, потому так трудно об этом говорить. Но все же кто-то что-то поймет и выведет нужное заключение.